Матерь Агни-йоги. Если бы хотя бы малая доля читаемого прилагалась в жизни, как легко и быстро можно было бы двигаться дальше. Но и при понимании этого все же что-то мешает. Что? Что преградой стоит на пути? Ведь знаете, что смерть неизбежна. Знаете, что предстоит гораздо более длительное пребывание в мире надземном. Знаете, что надо готовиться к этому. Многое знаете, и все же стоите на месте. Не самость ли затемняет ясность мышления? Не она ли твердит о самоцели текущего часа, заставляя забывать, что не час приходящий, но будущее суждено человеку, что только ради этого будущего и живет человек на земле? Много недомыслия и много нежелания последовательным быть в мыслях своих и делах до конца.